Глава 33. Тимур. Ты как? Прихожу в себя и поднимаюсь со Стефы. Все нормально? В висках долбит, а дыхание такое, будто я пробежал марафон. На лице сводной мгновенно появляется смущение. Она сводит ноги вместе и садится, прикрываясь руками. Я смотрю на вымазанную кровью внутреннюю поверхность бедер Стефании, и в голове вспыхивает красная лампочка, сигнализирующая о том, что это теперь моя женщина. Только моя. Не могу отвести взгляд от свидетельства нашей близости, чувствуя себя неандертальцем, который хочет закинуть свою самку на плечо, утащить в пещеру и не выпускать. Сводная растерянно осматривает измазанные ноги, и я понимаю, что нужно ее привести в порядок. «Стефа!» Снова заглядываю ей в лицо, одновременно с этим стягивая презерватив и завязывая его в узел. «Болит?» «Пока...» Отводит она глаза краснее. «Непонятно. Вроде нет». Я встаю на ноги, чтобы выбросить в стоящую на берегу урну использованную резинку. Вижу, как сводная суетится, отыскивая одежду. «Стой!» Поднимаю с травы худи и надеваю на нее, прямо на голое тело. «Тут есть дом. Там можно привести себя в порядок». Натягиваю на себя трусы и шорты, пока не до конца понимая, что теперь делать с тем, что между нами произошло. Потому что тело до сих пор вибрирует и в груди долбит так, что, кажется, ребра проломит к чертовой матери. «Может, лучше домой?» — говорит она растерянно и старательно избегает моего взгляда. «Домой?» — получается хрипло. Во рту, как в пустыне, и я облизываю пересохшие губы, пытаясь собрать мысли в кучу и подбирая с земли ее шортики. «В таком виде?» — протягиваю ей одежду. «Ты вся в траве, и у тебя кровь». Озвучив это вслух, чувствую, как пульс ускоряется. Потому что... Черт, у меня были девственницы, но все те разы до Стефании не вызывали во мне столько же волнения. А с ней... Блять, я даже не знаю, как описать то, что я чувствую с ней. Никогда еще я настолько внимательно не следил за каждым своим словом и действием. Не потому, что хотел сыграть обольстителя, нет. Все потому... что внезапно влечение к ней достигло того апогея, когда стало казаться, что если я не окажусь в ней, то просто сойду с ума. И каждое прикосновение, слово, вздох ощущались настоящей саперской работой. Неверный шаг, и все бы взлетело на воздух, и мне бы пришел пиздец. Я боялся совершить ошибку. Целуя ее, трогая, наблюдая за тем, какой эффект производят на нее мои ласки, я получаю ни с чем не сравнимый кайф, на который очень легко подсесть. Потому что мне мало того, что случилось пару минут назад между нами. Я только надкусил свой запретный плод, раздразнил своих внутренних демонов, и теперь они требуют получить полноценную порцию, чтобы сожрать свою жертву полностью. Именно поэтому с меня градом течет пот и штырит так, будто отходники после прихода. Поэтому при взгляде на нее у меня в груди разливается тепло и хочется обнять ее, прижать к себе и не выпускать из рук, пока не пройдет эта чертова дрожь. Стефа молча берет одежду, но не одевается, лишь прижимает ее к груди дрожащими пальцами. «Эй!» — я мягко обхватываю ее подбородок, заставляя поднять глаза. «Ничего страшного не случилось». «Ничего?» — поднимает она на меня широко распахнутые глаза, и ее голос срывается. «Мы... ты...» — запинается она. «Мы оба этого хотели», — твердо говорю я, стирая пальцем грязь с ее щеки. «И я очень надеюсь, что ты не пожалела, потому что это было охуительно». Сводная снова краснеет, но в ее глазах появляется что-то похожее на облегчение. «Жалеешь?» «Нет», — шепчет она, но уже без прежней дрожи. «Просто я не хочу, чтобы ты думал, будто я...» «Камон, Стеф!» Притягиваю ее к себе, обнимая за талию. «Что я могу о тебе думать, кроме того, что та девочка, которая сводит меня с ума, выбрала меня в качестве первого мужчины?» Стефания шумно втягивает воздух, а затем приподнимает на меня робкий взгляд. «Я же... у тебя были разные девушки, а я совсем ничего не умею». «Тебя это беспокоит?» Губы дергаются в улыбке. «Глупышка не расстроена тем, что отдалась мне, а переживает, что не удовлетворила меня». «Мне было очень хорошо». Опускаю ее ладонь себе на напряженный пах, накрывая снова каменный член. И я собираюсь не просто повторить, но и показать тебе, насколько это может быть приятно. Ты уже? Она прижимается лбом к моему плечу, пряча пылающее лицо. Тебе было хорошо? Обнимаю ее еще крепче, поглаживая спину и не в силах сдержаться, опускаю руки под худи, сжимая голые ягодицы. «Угу», — отвечает она. «Тем более. Не могу спрятать улыбку. Тогда мы не поедем сегодня домой. Хочу сегодня тебя только себе, полностью». «Как?» — поднимает она на меня голову, смотря испуганно. «Мама не разрешит мне». Я решу этот вопрос. «А пока пойдем приведем себя в порядок, и я покажу, где мы сегодня проведем ночь». Беру ее за руку и иду по дорожке, что ведет от берега к коттеджу, стоящему поодаль. «Не думаю, что это хорошая идея». «Просто доверься мне». Останавливаюсь, целую ее в губы и, ощутив, как она расслабляется, увожу в дом.